Хун. Ось его копья завращалась, а затем разрослась в длину. Все произошло с такой легкостью, словно огромная звезда внезапно испустила разительный свет. Затем копье в одно мгновение уменьшилось, превратившись в маленькую точку. Восьмирукое существо предприняло безуспешную попытку заблокировать атаку. В конце концов, копье Сюэина было наделено гравитационной силой, подобной силе в воронке, а также невероятно высокой скоростью. Тентакли существа не помогли ему заблокировать атаку, из-за чего копье пронзило его отвратительную голову. Так его голова была уничтожена. Совсем скоро, однако, она регенерировала вновь. Сюэин невольно поразился столь высокой жизнеспособности. Даже генерал Кумен был уничтожен лишь одной атакой секретного навыка Сюэина. Но этому восьмирукому существу удалось устоять. И все же, Сюэину еще нужно было оттачивать его секретный навык, чтобы довести его до совершенства, и тогда сила его навыка значительно увеличится. Истинное предназначение крайнего проникновения только достигло третьего уровня, в то время как истинное предназначение звезды все еще находилось на вершине уровня второго. Секретный навык, сформированный при помощи этих двух истинных предназначений, уничтожение звездного метеора, естественным образом изменялся в зависимости от ситуации, но сила этих двух предназначений не была равна, поэтому были некоторые трудности в их объединении. И хотя это значило, что Сюэину придется провести еще немного времени, чтобы отточить свой навык, он все же был уже в 3 или даже 4 раза сильнее, чем до прибытия на Багровую скалистую гору. Восьмирукое существо из миража было напугано этим ударом. После такой атаки оно вновь бросилось вперед, даже с еще большей яростью. Все его 8 тентаклей задвигались еще более гармонично, для чего само существо даже не прикладывало особых усилий. Сюэн обратился в бесчисленные остаточные образы. Тентакли существа были определенно быстрыми, но до тех, пока они попадали под зону атаки Сюэна, его копье вновь и вновь наносило удар за ударом. После 5 страшных ударов существо все же предприняло фатальную попытку бегства, сопровождавшуюся диким воплем. «Сбегаешь!» Сюэн последовал прямо за ним, нанося ему убивающие удары, как и до этого. Копье пронзало тело существа из миража вновь и вновь, пока его части наконец не обратились в ничто. После 12 ударов в общем, оно было уничтожено. Чэнь Цзю и дядюшка Фу в волнении ожидали возвращения Сюэина. Они оба чувствовали едва ощутимые колебания, исходящие из миража. Очевидно, битва была довольно жесткой. Внезапно, облаченный в белое, Сюэин появился из миража с яркой улыбкой. «Я решил эту проблему». «Ха-ха», лица Чэнь Цзю и дядюшки Фу тут же озарились ответными улыбками. «Нам так повезло, что в нашей команде есть брат Сюэин. Нам было бы слишком сложно справиться с этим существом из миража без его способности проникать в мираж. Скорость и сила этого существа достигли уровня божества, и оно также могло скрываться внутри миража. Оно просто могло напасть на нас без предупреждения с близкой дистанции, но если бы нам пришлось посылать атаки в мираж, их сила бы значительно понижалась», — сообщил Чэнь Цзю. Борьба с противником из миража действительно была большой проблемой. Все предыдущие атаки были внезапными атаками на близком расстоянии, а у самого существа было 8 тентаклей, каждый из которых мог атаковать. «Ага», — кивнул Сюэин. «Навыки ближнего боя брата Чэнь Цзю можно считать безупречным. Любой другой вряд ли выжил бы в схватке с существом из миража. Изначально ситуация была очень опасной, но Сюэин, познавший истинное предназначение миража, смог заставить существо из миража, обычно атакующего скрытно и из-под тишка, сразиться с ним лицом к лицу». «Ладно, давайте проверим наши боевые трофеи», — предложил дядюшка Фу. Сюэин, дядюшка Фу и Чэнь Цзю посмотрели на толстого воина. Он был закован в цепи, другой конец которых был в руках у Чэнь Цзю. После того, как его заковали, толстый воин попросту не смог высвободиться. Остатков его силы не было достаточно, чтобы противостоять Чэнь Цзю. Сюэин испытывал смешанные эмоции. Тут появился аватар из миража и незамедлительно прошел к металлическому сундуку. Ему очень хотелось узнать, что же внутри. «А?» Чэнь Цзю и дядюшка Фу внезапно изменились в лицах. «Что такое?» — посмотрел на них Сюэин. «Несколько мгновений назад», — медленно проговорил Чэнь Цзю, — «погиб у Махай. Глава 318. Западня». «Что?» Сюэин был потрясен. «У Махай? Ведь он был лидером команды из храма Бога Земли. Неужели он правда погиб в мире первого листа виноградной лозы?» Сюэин не мог в это поверить. «Все верно», — продолжил дядюшка Фу. Он оставил аватара Ци с остальными в мире клана Ся. Пару мгновений назад его аватар Ци рассеялся прямо перед нами. Он погиб с выражением отрицания примирения на лице. Чин Цзю кивнул. Он и сам видел то жестокое и яростное выражение лица, которое было у этого холодного молодого человека, облаченного в золотые доспехи, у Махая, когда он умирал. Чин Цзю невольно почувствовал сожаление. Если у Махая погиб в мире первого листа виноградной лозы, тогда что будет с дядюшкой Фу, или с самим Чин Цзю? Как им удастся пройти через миры всех пяти виноградных листьев и стать почетными учениками Багровой скалистой горы? Ай, Сюэин слегка покачал головой. У Махая определенно относился к нему холодно. Он даже требовал от него 5 божественных свитков. Но даже если он был столь жестоким, Сюэин не мог ненавидеть его по-настоящему. В конце концов, он ведь не совершил обмен на самом деле. Но кто же мог подумать, что их команда будет уничтожена так быстро? Ни он, ни Цзянь Хуран не смогли использовать божественные свитки. Все-таки мир первого виноградного листа довольно опасен, и Цзянь Хуран ранее сам подтверждал, что он уже прошел через 35 сражений, сказал Чэнь Цзю. У Махая не рассказывал много, но и он, вероятно, также прошел через много сражений. Мы же, даже если учесть это сражение с существом из миража, прошли лишь 16 сражений. Дядюшка Фу также добавил, они не только прошли через много сражений, все эти сражения также были очень внезапными. Все они возникали случайно, после того, как команда Умахая попадала в опасные районы. Не имея никаких свитков и пользуясь лишь такими навыками, как глаза пространства, а также без методов разведки, которые были возможны, например, с аватаром Миража Сюэина, гибель Умахая можно было бы считать нормальной. Однако, в то же время, Цзянь Хуран предпочитал атаковать с расстояния. Даже не применяя глаза пространства, он все еще мог обнаружить врага с большого расстояния. Смерть Умахая заставила Сюэина, Чэнь Цзю и дядюшку Фу заметно напрячься. Их прошлое беззаботное отношение сменило волнение и беспокойство. Давайте проверим, что внутри этого сундука. Аватар Миража Сюэина подошел к металлическому сундуку. Ба, да. Он перевернул крышку, и сундук отворился. Внутри не было абсолютно ничего за исключением бронзовой командирской печати. Это печать командира для божественного воина, кивнул Чэнь Цзю. Верно. Мы сразились лишь с существом из миража, атакующим втихую. И пусть у него была боевая сила, сравнимая с силой божества, за него в награду мы должны были ожидать один предмет для атаки божества, один защитный предмет, а также звание божественного воина. Сюэин согласно кивнул. Сражаться с существом из миража, на самом деле, было довольно непросто, но, к его сожалению, оно повстречало того, кто также мог входить в мир миража. Награды были весьма неплохи. Несколько предков полубогов клана Ся бывали в мире первого листа виноградной лозы, но никогда им не удавалось получить снаряжение божественного уровня. Сюэин, с другой стороны, получил некоторые из них с первой попытки. «Брат Дунбо, это случилось только благодаря твоим усилиям», — сказал Чэнь Цзю. «Именно ты уничтожил существо из миража, поэтому вполне очевидно, что награды за это сражение должны принадлежать тебе. Однако мне придется бессовестно попросить тебя позаимствовать мне этот защитный божественный доспех. Что мне сказать, если мне удастся вернуться живым? Я обязательно верну тебе божественный доспех. Если погибну, делом удачи будет то, найдет ли он свой путь обратно к тебе. Тебе не нужно ничего говорить. Брат Чэнь Цзю, ты также заботился обо мне в этом мире первого виноградного листа, а я ведь даже не могу использовать ци. Было бы абсолютно бессмысленно, если бы я взял этот доспех, не имея возможности его использовать. Брат Чэнь Цзю, ты можешь взять его, но... Как ты и сказал, я буду ждать его возвращения, когда мы покинем Багровую скалистую гору живыми, пошутил Сюэин. Конечно, конечно, Чэнь Цзю облегченно выдохнул. Наличие дополнительного защитного предмета на Багровой скалистой горе значительно увеличило бы его шансы выбраться отсюда живым. Что же касается времени, когда они покинут гору, какая тогда вообще будет польза от доспехов? Как только он вернется в божественный мир, его собственное божественное защитное снаряжение будет ждать его во дворце на горе летающих мечей. Более того, он будет награжден божеством того мира, согласно клятве, данной за такой огромный вклад. По правде говоря, Чэнь Цзю прекрасно понимал, что может погибнуть. Помимо этого, когда они продвинутся немного дальше, им придется разделиться и двигаться в одиночку. Если он погибнет, ему ни за что не вернуться к божественному снаряжению. «Мне придется взять себя в руки и оставить все как есть», — ответил Чэнь Цзю. «Брат Дунбо, тебе стоит скорее преобразовать эту печать воина-командира». «Мм», — Сюэин вытянул руку, заставив бронзовую печать командира полететь к нему. Затем он приступил к соединению печати со своей кровью. Все еще пытавшийся высвободиться до этого толстый воин внезапно прекратил свои попытки. Чэнь Цзю также расслабил цепи. «Приветствую, мастер», — с уважением поприветствовал толстый воин. «Как тебя зовут?» — спросил Сюэин. «Мастер, вы можете называть меня Душуэн», — ответил воин. «Когда меня успешно преобразовали, я был тут же перемещен в мир этого листа старшим Сивыем. Положи два божественных предмета, которые у тебя есть. Тебе совершенно незачем их держать», — сказал Сюэин. «Верно, верно». Толстый воин резко положил дубину из волчьего зуба и выбрался из доспехов. «Эти предметы не были моими изначально, и мне даже не нравится использовать подобное снаряжение». Сюэин забрал дубину из волчьего зуба, а Чэнь Цзю с глупой улыбкой тут же поспешил преобразовать доспехи. Божественное снаряжение на Багровой Скалистой Горе было для них довольно полезным. Они не имели никаких хозяев, и их легко было преобразовывать. Серебристо-серые доспехи сразу же покрыл тело Чэнь Цзю. «Какое снаряжение ты обычно используешь?» – спросил Сюэин. Он, конечно же, не дал бы божественному воину использовать божественное снаряжение. Если их отберут во время сражения, ему уже поздно будет сожалеть. Тем временем дубина из волчьего зуба может оказаться довольно полезной в будущем, если он сможет вернуться с ней в клан Ся. «Щит и большой топор», – ответил Душуэн. «У меня с собой есть щит, но нет топора», – Сюэин махнул рукой, перебросив щит и меч. «Используй пока это». Сюэин собрал довольно много снаряжения в штабе демонической группировки. Все важные он передал клану Ся, оставив лишь несколько тех, что не были столь важными, такие как копья уровня полубогов, которых у него было три. Единственная причина, по которой он их хранил, заключалась в том, что он переживал, что звездное копье облака пламени может не выдержать и сломаться об доспехи противника из-за непрочности его материала. Поэтому естественно, что ему пришлось подготовить несколько копий про запас. Перед тем, как попасть на Багровую Скалистую Гору, он также подготовил два щита и другое оружие, такое как мечи и многое другое, все оружие уровня полубогов, оставшиеся после генерала Кумына и Нонуаня. Верно, толстый воин тут же радостно схватился за щит и меч. «Мастер, я, Душуэн, всегда буду верен вам и буду сражаться за вас насмерть». Этот воин, похожий на скульптуру, не двигавшийся на протяжении долгого времени, внезапно растаял. Сюэин рассмеялся, услышав его слова. «Надеюсь, что тебе выпадет шанс на сражение. Однако, вероятнее всего, воин ему не особо пригодится. Мастер, вы хотите скоро отправляться, верно? Позвольте мне открыть дверь», — поспешно проговорил Душуэн, после чего прошел к одной из сторон кабины и нажал на точку в стене. «Ка-ка-ка». Дверь запечатанной кабины начала медленно открываться, постепенно открывая вид на внешние просторы. «Я позволю тебе выходить во время сражений», — Сюэин махнул рукой, чтобы отправить Душуэна в хранилище. «Вперед!» «Так, Сюэин, Чэнь Цзю и дядюшка Фу вышли из кабины. Как только они ее покинули, Сюэин больше не смог ее разглядеть, так как она стала абсолютно черной. Они без промедления отправились дальше, ведь впереди аватар из миража разведывал для них обстановку. А благодаря тому, что дядюшка Фу вел наблюдение во всех направлениях, команда могла быстро продвигаться к центру мира виноградного листа. Сюэин и остальные подобрались к центральному длинному листу довольно близко. Не двигались на огромной скорости, 50 тысяч километров, 25 тысяч километров, 15 тысяч километров. Невероятно высокая гора была покрыта множеством деревьев и различных растений. Среди них, в частности, огромные деревья вглядывались вдаль. На ветвях одного из деревьев действительно появились глаза. Дерево вглядывалось в горизонт, когда обнаружило Сюэина, Чэнь Цзю и дядюшку Фу, которые спешили в их направлении. «Мастер, я обнаружил Дунбо Сюэина». Помимо длинной лозы, между несколькими случайными скалами, расположенными в нескольких километрах друг от друга, в скрытом месте темнокожий подросток, обернутый в белые одежды, лорд Юлань, внезапно распахнул глаза. «Они уже прибыли». Он поднялся и посмотрел в том же направлении, что и дерево. Он на самом деле мог смотреть на внешний мир изнутри этого скрытого места, Пока остальные во внешнем мире определенно не были способны обнаружить его присутствие, по крайней мере, пока им не удастся найти его скрытое место. Изначально в этом месте были враги, готовые устроить засаду любому, кто проходил мимо, но лорд Юлань убил прежних обитателей и устроил здесь временное убежище. Спустя какое-то время, я их вижу, теперь и лорд Юлань смог разглядеть приближающуюся команду. На расстоянии в 300 километров от его месторасположения двигались три довольно радостные фигуры. Для Сюэина и остальных радостное волнение было вполне обычным делом. В конце концов, они были уже близко к центральному длинному листу. «Мои милые малыши, время действовать», — улыбнулся лорд Юлань. На расстоянии примерно в 650 километров слева от центрального листа находилась невысокая гора. Внезапно со стороны этой горы раздалось рычание. «Убить! Убить!» Из горы вылетели мутировавшие звери о четырех копытах, которых тут же окружили десятки лазурных тентаклей. Подобное количество тентаклей на несколько мгновений воспрепятствовало движению зверя. Немногим спустя один из зверей был разорван на части. Остальные мутировавшие звери в панике кружили по всему пространству, но именно в том направлении, в котором они двигались, расположились Сюэин и остальные. Команда Сюэина продолжала свой путь в отличном настроении. Этот огромный центральный лист уже был в зоне их видимости. Чем ближе они подбирались, однако, тем более осторожными они должны были быть. Глаза пространства покрывали территорию в 15 километров в радиусе вокруг них. Тем временем истинное предназначение миража Сюэина имело зону покрытия в 500 километров. Выражение лица Сюэина изменилось. Он повернулся к области, примерно в 600 километров слева от центрального листа. Пространство в мире первого виноградного листа было довольно странным. Внутри было очень много врагов, которые могли передвигаться незамеченными миражем. Однако он все еще мог определять любых существ из миража. На той стороне горы он увидел множество существ из миража с 8 тентаклями, спокойно передвигающихся по миражу, и все они были столь же мощными и устрашающими, как то, с которым ему ранее довелось сразиться. Целая сотня подобных существ преследовала группу мутировавших зверей с 4 копытами, которые, кажется, двигались в их направлении. Существа из миража с 8 тентаклями. Выражение лица Сюэина изменилось, когда он поспешно передал другим. Всего 139 существ движутся в нашем направлении. Бежим, быстро. Все живые существа в мире первого листа будут до победного преследовать любого, кого заметит. Целых 139, от удивления распахнул глаза Чэнь Цзю. Существа из миража с 8 тентаклями обладали силой, подобной силе божества. Когда сотни подобных созданий собирались вместе, в таком случае для них опасными могли считаться даже 100 каменных скульптур-защитников. Откуда их так много и почему они движутся в нашу сторону? Дядюшка Фу даже не мог поверить в подобное. Несмотря на его неверие, однако он не стал медлить с побегом. Хун. Внезапно в воздухе недалеко от команды появилась фигура. Это был босой темнокожий подросток в белых одеждах. Как только он появился, он разорвал свиток, который держал в руках. Ужасающая сила внезапно поглотила окружающую территорию на расстоянии в 500 километров. Появились сотни натянутых золотых нитей, растянувшихся во всех направлениях. Команда Сюэина обернулась, чтобы посмотреть, откуда появились эти нити. И сразу же они увидели темнокожего подростка, парящего в воздухе. «Лорд Юлань». Глаза Сюэина загорелись желанием убивать. «Юлань, я тебя обязательно прикончу». Глаза Чэнь Сю также налились кровью. Он впадал в ярость. «Ахах, хотите меня убить? Тогда сначала позвольте мне посмотреть на то, как вы переживете атаки более сотни существ из миража». Голос лорда Юланя раздался над головами Сюэина и остальных. Он усмехнулся, просто наблюдая со стороны. Глава 319. Отчаяние. Орда из 4 копытных мутировавших зверей бежала с большой скоростью, с большей, чем сотня 8 щупальцевых существ миража, преследующих их. Щупальца появлялись из ниоткуда, били как молния или скручивали силой. 4 мутировавших копытных быстро умирали один за другим. Слишком страшно. Лорд Юлань выглядел довольным сценой. Он быстро пролетел, пока не был в 5 километрах от центральной длинной лозы. Из-за короткого расстояния, в мгновение ока, он уже добрался до лозы. Существа миража с 8 щупальцами, которые в мгновение напали на него, сдались, как только он добрался до лозы. В первом мире листьев виноградной лозы было одно правило: нужно было только успешно добраться до длинной лозы, чтобы перейти к следующему листу. Успешное прохождение испытания означало, что они больше не будут атакованы каким-либо существом из первого мира листьев виноградной лозы. Однако это не означает, что другие полубоги или исключительные должны были бы прекратить нападать на них. Лорд Юлань показал свои белые зубы и радостно рассмеялся. Хе-хе, эти существа миража с восемью щупальцами могут не иметь особого понимания законов глубоких тайн, но их скорость и сила находятся в обеих областях божества. Каждый из них более силен, чем генерал Кумен. С их способностью атаковать с помощью мираж, мне было бы трудно встретиться даже с одним, не говоря уже о таком количестве. Чэнь Цзю, твоя мощная способность к ближнему бою может означать, что 10 существ миража с 8 щупальцами должны работать вместе, чтобы победить тебя, но в случае Дун Бо Сюэня, разве он не тот, кто полагался на мираж, чтобы сделать так, чтобы другие не могли легко напасть на него? К сожалению, для вас это орда зверей с 8 щупальцами, все существа миража. Лорд Юлань ждал этого момента. Он взволнованно планировал с тех пор, как его слуга обнаружил группу 8 щупальцевых существ миража в горах. Первая реакция Сюэня, Чэнь Цзю и дяди Фу была, когда они увидели, что 100 или более 8 щупальцевых существ миража должны были перегруппироваться и убежать. Они могли с одного взгляда сказать, что они не смогут победить их. Черт! Сюэнь почувствовал, как вокруг него обертываются многочисленные золотые нитки. Каждый раз, когда он пытался войти в мираж, они запутывали его, уменьшая его скорость, по крайней мере, наполовину. При такой скорости он не смог избежать приходящего бедствия 8 щупальцевых существ миража. Юлань, Чэнь Цзю сходил с ума. На этот раз он отвечал не только за свою жизнь. Он также отвечал за жизни каждого члена горного поместья летного меча. Дядя Фу, беги, быстро. Просто сломай талисман и дожидайся меня в мире клана Ся. Мы вернемся в мир божества вместе, как только я уйду отсюда живым. Чэнь Цзю крикнул дяде Фу, который начал паниковать. Он быстро достал свитки богослужения и начал их бросать. «Не используйте их на меня, а вместо этого бросайте их Сюэню», — продолжал Чэнь Цзю. «Тебе не нужно беспокоиться обо мне, так как у меня есть доспех божества, но Сюэнь не сможет долго продержаться». «Понял». Дядя Фу, возможно, беспокоился за своего хранителя поместья, но он знал, что Чэнь Цзю тоже волновался. Поскольку Чэнь Цзю использовал броню божества, существа миража не смогли бы обойти его защиту, чтобы напасть на него непосредственно. Трата большого количества благословений на него служила бы только для того, чтобы потерять свитки. Хуа-хуа. Дядя Фу разорвал два свитка богослужения. Два слоя света, один красный и другой белый, окутывали фигуру Сюэня. Вместе они придали его телу вид, обернутый красно-белой цветной марлей. Замок. Дядя Фу использовал другой свиток богослужения. Прозрачный сероватый туман вошел в мираж и скрутился прямо вокруг восьмитысячных существ миража. Уже убив всех мутировавших животных, существа миража теперь переключили свои взгляды на Сюэня и других двух. С их скоростной бойней, они вскоре были не менее чем на 1500 километров. Увы, дядя Фу нервничал. Этот крупномасштабный массив свяжет врагов независимо от того, где они находятся. Будь то реальный мир, мираж, теневое пространство или любой другой уровень существования, массив войдет в этот мир и свяжет врага. Тем не менее, чтобы одновременно поместить 139 существ миража, мощность массива должна была распределяться равномерно, поэтому она могла сократить скорость этих существ только наполовину, а не обездвижить их. Если бы сила свитков была сосредоточена только на 3-5 существах, это бы не просто уменьшило половину их скорости. Но какая разница в том, попали под атаку 139 существ или 136 существ? В конце концов, это не было похоже на то, что все существа миража будут атаковать их одновременно. С их большими телами существа миража не смогли бы атаковать вместе. Только когда-то несколько из них могли атаковать в одно время. Потерять или обездвижить от 3 до 5 существ в подобной ситуации ничего не изменило бы. Черт! Черт, дядя Фу так рассердился, что его глаза покраснели. У него все еще были свитки других богослужений, но они не помогли бы. Идем. Чэнь Цзю призвал, пытаясь убежать как можно быстрее. Хранитель поместья, будь осторожен, сказал дядя Фу, прежде чем скрепить зубы и, наконец, сломать талисман. Невидимая сила мгновенно спустилась и окутала дядю Фу. Фу. Он исчез в воздухе, будучи отправленным за пределы утеса Багровой горы. Как только он был отослан, он больше не смог помочь Сюэиню или Чинюцзю. В то время как ему снова разрешалось пересекать утес Багровой горы, правила утверждали, что любому исключительному придется подождать 100 лет, прежде чем ему разрешат повторить попытку. Кроме того, поскольку он уже прошел мост метеоров и получил награду и талисман, он не получил бы этих двух преимуществ за следующую попытку. Чинцзю и попытался изо всех сил убежать. Чинцзю, осталось всего 400 километров, Сюэин подбадривал Чинцзю, когда он летел рядом с ним. Восьмищупальцевые звери были существами миража, поэтому неважно, вошел ли он в мираж или нет. Чинцзю остановился. Не нужно пытаться бежать, давай сражаться с ними. Сюэин также остановился. Под воздействием золотых нитей у них не было возможности сотрясать существ миража. Единственный способ выжить – сражаться. «Пойдем», – насмехался Сюэин. «Хун». Он выпустил свои владения тяжести, убедившись, что Чинцзю находится вне эффективной области. Это нисколько не повлияло на него. «Эти исключительные действительно посмели сразиться с нами. Человек, не бойся, просто прими свою смерть». Голоса этих восьмищупальцевых зверей путешествовали в реальный мир одновременно с темно-синими щупальцами со всех сторон. Десятки щупалец атаковали и ранили, появляясь как тени из-за их быстроты. Чинцзю использовал свои 8 рук, чтобы защитить себя от нападений, происходящих повсюду вокруг него. Сюэин также размахивал своим копьем. Расстояние между ними составляло от 3 до 5 метров. Из-за их больших тел только 10-20 из 8 щупальцевых существ могли атаковать одновременно. Когда Чинцзю и Сюэин соединили силы, каждый мог справиться с 7 или 8 такими существами. «Сюэин, будь осторожен, я не могу защитить и тебя тоже». Чинцзю с трудом развернул свои 8 рук, чтобы отклонить окружающие атаки. Его руки стали больше, и его ладони превратились в щит, чтобы лучше защищаться. Однако, когда они покинули мираж, щупальца не всегда ударяли бы и иногда пытались задушить его. «Катись». Сюэин выглядел лучше, чем Чинцзю из-за его способности видеть внутри миража. Он видел, как существа перемещаются внутри миража и быстрее реагируют на их атаки. Хотя у восьмищупальцевых существ были большие тела, его область тяжести была просто недостаточно мощной. Его сила отталкивания не смогла отразить их, но могла немного замедлить их. У каждого последнего из этих существ было 8 щупалец, с десятками щупальцев, атакующих их со всех сторон, и даже их внезапное появление из миража. Даже Чинюцзю было трудно защитить себя. Хун, Пен. Сюэин постоянно атаковал своим копьем. Он больше не осмеливался использовать свое звездное метеорное уничтожение. Он использовал его один раз, и очень скоро он оказался окруженным со всех сторон этими созданиями. Это произошло потому, что его звездная метеорная аннигиляция была недостаточно систематической. Ему пришлось отбиваться от ударов со всех сторон, поэтому ему нужны атаки, которые можно было постоянно использовать, например, молниеносное световое предельное проникновение. Всего на полсекунды позже, Пен, щупальце прорвало его защиту и сломало спину Сюэиня. Волна дикой мощи, сравнимая с могуществом божества, ударила его в спину. Эта единственная атака отбросила Сюэиня, отправляя его вперед. Многочисленные щупальца быстро окутали его. Когда он увидел сцену, восьмирукий Чинцзю, который едва мог защитить себя, кричал в страдании. Дунбо, глава 320. Избежать смерть. Ха-ха-ха, умри, умри. Лорд Юлань стоял в отдалении, его глаза пылали. Он решил, что раз находится в этой опасной ситуации, нет нужды сообщать, что только один, даже 3 или 5 от него столкнутся с жестокой смертью. Н, нахмурил брови лорд Юлань. Сюэин, которого сильно ударило щупальца, внезапно растворился в воздухе. Он вошел в мираж, нахмурил брови лорд Юлань. Входить в мираж бесполезно. Эти осьмигоги и создания миража, они везде там. Их сила как будто бы неиссякаема. Какая жалость. Не могу видеть, как он умирает. В мираже. На самом деле, осьминогие монстры, окружающие Сюэина, и подобные из их племени были своего рода поражены увидеть человека посреди миража. Этот человек тоже попал внутрь миража. Чик. Сюэин порезал ладонь об острие копья, оставив темно-красное пятно. Вот сейчас Сюэин был действительно в отчаянном состоянии. Он не мог думать о других вещах. Ты вошел в мираж, ты должен умереть. Осьминогие монстры принялись атаковать со всех сторон, Многочисленные голубые щупальца охватывали его отовсюду. Их скорость была велика. Даже Сюэин со своими чрезвычайно быстрыми атаками от предельной пронзительности и единственным копьем не мог справиться с таким количеством щупалец. Пиу, пиу, пиу, пиу, пиу, пиу. Копье стало фонтоном, наконечник, холодной звездой. Каждый раз он отбивался от осаждающих щупалец. Кожу невозможно было пробить, боль почти не чувствовала, так что ее можно было игнорировать. Но, каждый осьминогий монстр чувствовал такое мучение, что завывал. Им было слишком больно, копье должно было только поразить щупальцу, и им причиняло это такую боль, что они убирали другие конечности и даже сворачивались, бездумно совершая удары. Хотя яд в организме Сюэина протекала слабее, к тому времени боль увеличилась, что даже душа трепетала. Даже если распространение яда немного замедлилось, было нестерпимо больно. Даже лорд Юлань со своим характером вскрикивал от боли, получая новый удар. И, едва завидев это, Сюэин принялся атаковать осьминогих монстров, осаждавших Чэнь Цзю. Пиу, пик, пиу. Копье с холодным светом вызвало угрозу темно-красного цвета, и осьминогие монстры завыли от боли. В реальном мире Чэнь Цзю уже не мог больше держаться, смотрел безучастно. Щупальца, которые потянулись из миража, неожиданно резко сократились. Чэнь Цзю, быстро беги к сердцевине листа. Эти существа миража тоже отравлены магическим ядом, но им не потребуется много времени, чтобы привыкнуть. Передал Сюэин. Хе. Передав сообщение, он охотно поспешил к сердцевине листа. Он также без труда размазал свою кровь по копью. Там было не меньше 139 осьминогих монстров. Сюэин вновь и вновь посылал удары, каждый из которых обладал относительно слабой предельной пронзительностью. Но этого было достаточно. Осьминогие монстры вопили от боли от магического яда. Как оказалось, он созданный плоти и крови и вовсе не солдаты божественного мира. Проклятые люди! Что это за яд? Убейте его! Боль не унималась, но вскоре осьминогие монстры привыкли. Ведь они были существами, достигшими божественного уровня. Боль неимоверно поражала, но они продолжили сражаться. Боль наполнила их обидой и желанием убивать. С большим усилием Сюэин заколол 110 осьминогих монстров. Ранее убитые адаптировались и снова принялись за атаку. Так быстро, Сюэин знал, что скоро они привыкнут. Ранее лорд Юлань адаптировался даже быстрее, за долю секунды, если быть точным. Не только Сюэин страдал от атак, но и Чэнь Цзю, который хотел сбежать, тоже. На этот раз Сюэин не мог помочь ему. 8-10 осьминогих монстров одновременно захватили его. Около сотни голубых щупалец обвязали его, не оставляя ни просвета. Чэнь Цзю выглядел отчаявшимся. Пиу, пиу, пиу. Его 8 рук создали идеальную защиту. Но снова и снова многочисленные щупальцы обвивали его с разных сторон, словно огромная сеть. Чэнь Цзю боролся, чтобы освободиться, но щупальцев стало вдвое больше. Одна лишь секунда. Чи. Масса щупалец переплелась вокруг него. Толстые и плотные, они образовали круг из щупалец. Чэнь Цзю повял внутри него. Все, конечно, отчаялся Чэнь Цзю. Хоть у него и было божественное сокровище, не позволяющее ему быть убитым, эти осьминогие монстры так и так не могли пробить его защиту. Его уведут в убежище монстров. Там, где их так много, ему уже не сбежать. Если он не сможет сбежать, он не пройдет испытание мира первого виноградного листа. Существа уровня божеств помогли ему спуститься в мир мертвых, но он ограничен во времени. Потому что очень скоро бог магов и бог демонов начнут войну. И потом у них уже не будет возможности войти в утес Багровой горы. На этот раз он должен победить. Все кончено, все кончено. Чэнь Цзю не смог больше противостоять. Он чувствовал себя полностью связанным. Эти осьминогие монстры, по-видимому, захватили его и уведут куда-то. Ха-ха-ха, с Чэнь Цзю покончено. Лорд Юлань с вершины сердцевины листа наблюдал, как Чэнь Цзю связали щупальцами и потащили в мираж. Его выражение лица было игривым. Я потерял из виду Сюэина, но он не сможет противостоять стольким существам миража слишком долго. Лорд Юлань знал, что Сюэин держится только потому, что улавливает волны пространства битвы в мираже. В мираже. Тем не менее, Сюэин держался. Пиу. Копье поражало окружающие его щупальцы. У-у. 8 осьминогие монстры начали завывать. Хоть время от времени они испытывали ужасные муки, они снова попытались противостоять копья Сюэина с отравленной кровью, но это только увеличило концентрацию яда в их организме. Боль естественно усилилась. Их это только позволило еще больше, но все осьминогие монстры страдали от копья Сюэина. В конце концов, сила яда достаточно слабая. После нескольких ударов, ее влияние на битву значительно упало. Сюэин заметно волновался. «Я не могу проиграть, не могу. Я дал обещание Цзиньцу». Сюэ видел, как Чэнь Цзю одолели, повязали и потащили в мираж. Он понимал, что его поражение будет еще ужаснее, поскольку у него не было доспехов сокровища божества. Только с истинным предназначением миража и истинным предназначением звезды, если хоть одно из них, только одно, могло бы прорваться, у меня был бы шанс. Сюэин невероятно взволнован. Он безудержно использовал истинное предназначение предельной пронзительности на полную мощь, неистово вспоминая сцену из сотворения небес и мира, яростно подавлял действие негодования шести призраков в его теле, поскольку он думал, как применить истинное предназначение миража и истинное предназначение звезды. «Я должен одержать победу. Если не сделаю этого, я умру». Бам! Щупальце пробило защиту Сюэина и набросилось на него. Он отлетел назад и сразу же отразил атаку своим световым копьем щупальцу, которая хотела добавить его. А сразу же завыл осьминогий монстр. Все его тело застрялось, но вскоре он начал атаковать опять. К счастью, его все оборонительные божественные свитки, имевшиеся у дяди Фу, были использованы для Сюэина. Иначе он был бы серьезно ранен после прямых атак этих существ божественного уровня, если бы не умер. Всего лишь несколько атак, и он поражен. Звезда. Мираж. Волнение свело Сюэина с ума. В своем воображении он представлял сцену Творца Утеса Багровой Горы, указывающего пальцем и создающего целый мир, с растениями, травой и цветами, а также летающими птицами и тварями. Думая об этом несравненно широком и наполненном жизнью миром, мозг Сюэина моментально переключился. Бум! Истинное предназначение звезды, изначально защищающее его, внезапно объединились с его истинной формой, и гравитационная сила королевства также моментально взорвалась. Мощная гравитационная сила смела всех осьминогих монстров вокруг. Их тела были огромными. До этого гравитация королевства сокращалась, их скорость в десятки раз, несмотря на слабую мощь. Однако сейчас оно улучшилось, и осьминогие монстры замерли, и их скорость притупилась. Истинное предназначение звезды прорвалось. Сюэин был так растроган, что чуть не проронил слезу. По правде, будучи на грани жизни и смерти, ему удалось выбраться. «Небеса не покинули меня, небеса не покинули меня». Глава 321. Штурм гнезда. Несмотря на то, что его истинное предназначение звезды и истинное предназначение миража уже достигли вершины мира второго уровня, его довольно сильно вдохновило наблюдение за созданием небес и земли, отчего он вдруг почувствовал, что в любой момент может перейти на новый уровень. Но этот любой момент не относился к чему-то, подвластному его контролю. Сюэин не посмел сказать, что, если бы он пожелал, то мог бы перейти на новый уровень, обязательно бы так сделал. Реинкарнаторы из храма времени уже перешли на другие уровни, еще будучи на границе между жизнью и смертью. И хотя это жестоко, поскольку они находились под давлением жизни и смерти, им было гораздо легче совершить прорыв. Сюэин также был весьма рад, что ранее, когда он впал в неописуемое беспокойство, находясь прямо перед лицом смерти, его внутренняя жизнеспособность выпустила все свое желание жить, отчего уменьшилась даже боль от магического яда. В то время его истинные предназначения значительно усилились. Даже если бы он не был отравлен, в обычной ситуации его разум просто не был бы способен достичь такого уровня. Эта ситуация приблизила его к грани между жизнью и смертью. Под тяжестью смерти пробиться на следующий уровень довольно просто, но подобных действий следует избегать настолько, насколько это вообще возможно. Сюэину абсолютно не нравилось чувство уныния и отчаяния. Хун. Его гравитационная область подействовала на всех существ с 8 тентаклями. Под ее воздействием их движения стали текучими, а их скорость снизилась в 2-3 раза. Убить. Копье в руках Сюэина стало изменяться. Хун. Аура разрушения окутала Сюэина. Водоворот гравитации вокруг копья Сюэина стал еще сильнее, а вращение вокруг одной точки – более естественным. Его скорость также увеличилась, и, в один миг, наконечник копья пронзил лазурный тентакль. Вен это копье, пропитанное ужасающей силой глубинной тайны разрушения, незамедлительно выпустило всю свою силу. И даже несмотря на всю свою внушительную мощь, существо с тентаклями обернулось в пепел, после чего растворилось в ничто. Уничтожение звездного метеора. Уничтожение одним ударом. Ранее Сюэин уже задумывался о совершенствовании его секретного навыка, однако попытки не принесли успеха. Вместо этого, после того, как его истинное предназначение звезды и истинное предназначение глубокого ранения достигли мира третьего уровня, все изменилось само собой. И хотя его навык еще не был идеален, этого было вполне достаточно. Это движение было значительно сильнее, чем в прошлом, а также значительно более глубинным в плане осмысления законов. Можно было сказать, что среди лорда Юланя, Чэнь Цзю, мастера клана Мэйшэнь и других, техники боя с копьем Сюэ Ина были самыми устрашающими, хотя бы в плане боевой силы. Хун, хун, хун. Скорость уничтожения звездного метеора приближалась к скорости глубокого ранения. Существа с 8 тентаклями под действием гравитации стали совсем неуклюжими и неподвижными, и каждый раз, когда Сюэ Ин взмахивал своим копьем, одно существо погибало. Все они рассыпались в ничто. Так Сюэ Ин ощутил, как снизилось давление от ситуации. Хуа, хуа, хуа. Копье задрожало. Одно за другим, существа с тентаклями, окружившие его, погибали, пугая оставшихся так сильно, что они впадали в безумие. «Бегите, бегите, бегите!» Существа из миража впали в панику, пытаясь сбежать. «Хотите сбежать?» Сюэ Ин незамедлительно изменил свою гравитационную область, создав экстремальное притяжение, отчего скорость движения существ снизилась. Чэнь Цзю, Сюэ Ин поспешно побежал туда, где Чэнь Цзю был окружен существами с тентаклями. Заметив спешащего Сюэ Ина, существа, которые были довольно умными, поняли, что этот человек в белых одеждах бежит на помощь своему товарищу. Поэтому они не стали медлить с его освобождением. Чэнь Цзю, изначально схваченный этими существами, был наконец-то выпущен. Сами же существа стали разлетаться в разные стороны. Сюэ Ин остановился лишь после освобождения Чэнь Цзю. Он не стал преследовать существ из миража. Что? Что произошло? Чэнь Цзю в недоумении огляделся. Его уже выкинуло из миража, возвратив в реальный мир. Вокруг него было пусто. Центральный виноградный лист все так же располагался на значительном расстоянии, а перед ним стоял лорд Юлань, который также, как и он, пребывал в недоумении. Хуа! Из миража появился человек в белом. Это был никто иной, как Сюэ Ин. Дунбо, это ты? Чэнь Цзю был слегка взволнован. К счастью, мне удалось прорваться на новый уровень, благодаря ситуации, поставившей меня на грань между смертью и жизнью. Мне очень повезло. Сюэ Ин чувствовал настоящую радость, словно после черной полосы в жизни у него вновь наступило белое. Ахах, это также и мое везение. В этот момент Чэнь Цзю уже с трудом удавалось скрывать свое радостное волнение. Ранее он был просто в отчаянии. Он уже поверил, что в этот раз провалил миссию. И хотя на нем были божественные доспехи, когда срок, обещанный им тому божественному созданию, подойдет к концу, наказанием ему станет смерть. Даже попробуй он спрятаться в самых укромных местах пропасти тьмы, не говоря уже о пытке спрятаться на багровой скалистой горе. Сюэ Ин и Чэнь Цзю обернулись к удаленному от них центральному виноградному листу, глядя поверх листа на лорда Юланя. Их взгляды горели желанием убивать Юлань. Они едва не погибли. И речь шла не только об их жизнях. Так как дворец горы летающих мечей и клан Ся во многом полагались на этих двоих, они также понесли бы огромные потери. «Юлань, умри для меня», — прорычал Сюэ Ин. Он тут же обернулся в поток убийственного света. Чэнь Цзю последовал его примеру. «Вы двое и правда выжили, они не мертвы, они выжили, даже будучи окруженные 139 существами из миража». Лорд Юлань не мог поверить своим глазам. Чэнь Цзю выбрался из миража, а Сюэ Ин и вовсе спокойно вышел оттуда. Когда Чэнь Цзю и Сюэ Ин посмотрели на него с жаждой его смерти, а затем бросились в его сторону, лорд Юлань не стал медлить и полетел к листу. Он сбежал в мир второго листа виноградной лозы. Чэнь Цзю не мог сражаться в мираже. Кажется, со всеми этими существами расправился Дунбо Сюэ Ин, но его боевой силы должно быть недостаточно, если только не пробился на другой уровень. Лорд Юлань сжал зубы. Он точно знал, как трудно другим было пробиться на следующий уровень, поскольку мир Божественного Сердца находился очень далеко от вершины мира третьего уровня. Среди всех, Сюэ Ину, кажется, было легче всего пробиться. Вместе того, чтобы убить его, я на самом деле позволил его боевой силе возрасти. Лорд Юлань был в ярости. Черт, черт, черт. Но даже несмотря на то, что он был в ужасной ярости, скорость его полета все же достигла максимума. В тот момент Сюэ Ин и Чэнь Цзю все еще окружали золотые нити. И хотя их воздействие весьма ослабло, лорд Юлань уже сбежал, когда они достигли центрального виноградного листа. Более того, его скорость была гораздо больше, чем скорость Сюэ и Найчэньцзю, поэтому, естественно, расстояние между ними лишь увеличилось. «Ну и ладно, мы все равно не можем его больше преследовать», — сказал Чэньцзю. «Эту катастрофу лучше уничтожить как можно скорее», — заметил Сюэин. «Ага, если у нас появится возможность, мы обязательно так и сделаем. Иначе он может действовать у нас за спиной», — кивнул Чэньцзю. «Но будь уверен, в следующих виноградных листьях, чем дальше мы от него, тем сложнее ему будет действовать у нас за спиной». Стоило Сюэину подумать о будущих сражениях, как он кивнул. «Вперед, пойдем к гнезду этих существ с тентаклями и посмотрим, что там у них». Глаза Сюэина были полны ожиданий, когда он указал на небольшую гору в 600 километров от них. «Вон туда». «Ахахах, до этого, когда мы столкнулись с существами с тентаклями, у нас оставалось лишь два предмета из божественного снаряжения и один божественный воин. В этот раз нам грозит опасность гораздо более страшная, чем в прошлый, поэтому необходимо увеличить количество драгоценностей». Чэньцзю также был полон предвкушения, но не будет слишком волноваться. «Подождем, пока ограничения, нанесенные на нас, полностью рассеются». «Ага», — кивнул Сюэин. Золотые нити становились все более слабыми, поскольку на них воздействовали истинные предназначения Чэньцзю и Сюэина. «Я отправлю моего аватара из миража вперед, чтобы он разведывал обстановку». Сюэин посмотрел в направлении гнезда. Стоило ему лишь подумать, как у подножия горы возник аватар из миража, абсолютно с ним идентичный, и стал продвигаться вперед. «Пхун, пхун, пхун!» Все те существа с тентаклями вернулись обратно в свое гнездо. Но увидев человека в белых одеждах, идущего по направлению к ним, они тут же испугались и стали разлетаться. Они поспешили покинуть свое гнездо через мираж. Всего в гнезде находилось около 155 существ из миража. Ранее, когда они преследовали других жертв, некоторые существа оставались здесь, в гнезде. И поскольку все они теперь знали, что Сюэин был очень силен и опасен, они не хотели продолжать с ним сражаться, так как понимали, что погибнут после первого же удара. В такой момент их нескончаемая жизненная сила, которой они так гордились, была абсолютно бесполезна. Осталось так много существ, Сюэин был поражен. Если их посчитать, можно сказать, что эту гору изначально населяли 200 подобных тварей. Совсем скоро золотые нити, контролировавшие их, растворились. Вперед! Сюэин и Чэньцзю отправились в путь и немногим спустя достигли входа в гору. Сюэин все же оставил позади 3 аватаров из миража, все в разных точках, чтобы охватить как можно большую территорию наблюдения. Затем они вместе вошли в гору. Внутри горы было очень пусто и просторно. Полое пространство внутри занимало площадь от 2,5 до 3 квадратных километров. Внутри росли какие-то растения, а также протекала река. В самом углу в воздухе парил огромный хрустальный нефрит. Сюэин и Чэньцзю посмотрели на этот нефрит. «Я к нему не подойду», — рассмеялся Чэньцзю. Даже несмотря на его толстую шкуру, Чэньцзю определенно не стал бы подходить к этому нефриту и бороться за него с Сюэином, поскольку его жизни уже угрожали достаточно много. Естественно, если Сюэин не сможет воспользоваться нефритом и если сам захочет передать нефрит Чэньцзю, тот с удовольствием примет сокровище. Глава 322. Существо растения. Сюэин также не стал отказываться. Сокровище, охраняемое более, чем 200 существ из миража, даже если он не сможет воспользоваться им без ЦИ исключительного, можно будет также отправить его клану Ся. Кто знает, может, с его помощью удастся переменить ход войны в критический момент. Ху. Сюэин прошел в дальний угол горы, сделал глубокий вдох и протянул руку к хрустальному нефриту. Осторожничая, он не стал прикасаться к нефриту, а использовал энергию мира, обернув в нее сокровище. Внезапно из сокровища вырвался луч света, проникая в глаза Сюэина. Сам Сюэин был ошарашен. Было слишком поздно уклоняться. Даже обладая физическими способностями, усиленными божественными свитками, а также защитником в зеленых доспехах и другими видами защиты, избежать провала в защите от этого луча не удалось. Ползучий кровавый цветок. Растение, всегда растущее рядом с достигающей неба виноградной лозой. Это существо растения, зародившееся в божественном мире. Внутри хрустального нефрита скрыто одно единственное семя ползучего кровавого цветка. И если кто-то решит использовать хрустальный нефрит, выпустив при этом семя, семя сможет расти, поглотив энергию мира. Такое семя наделено силами, равными силам полубогов, а спустя год после появления оно уже достигает силы уровня божественного мира. Спустя сотню лет после рождения ползучий кровавый цветок достигает пика божественного мира, становясь зрелым существом. Детальный способ его выращивания, детальные техники контроля, боевые техники, наиболее подходящие для... Огромные потоки информации стали заполнять разум Сюэина. Его глаза засияли. Он почувствовал невероятный восторг, когда в его голове стали возникать бесчисленные идеи. Если ему удастся взрастить этот ползучий кровавый цветок удачно, у клана Ся определенно появится еще одна сила божественного уровня, когда начнется война. А это существо растения божественного уровня было еще более сложным в обращении, нежели обычные божества, так как его жизненная сила была гораздо больше. При образовании, Сюэин немедля послал поток своей духовной энергии внутрь нефрита. На его поверхности стала проявляться печать, а сам нефрит постепенно начал становиться прозрачным, открывая черное семя, помещенное прямо в центр. Черное семя медленно пробудилось, а на его поверхности начали расти зеленые побеги. Появились даже нежные зеленые листочки, жадно поглощающие окружающую их энергию. Чи, чи, чи. Сам нефрит уменьшился в размерах, а уже совсем скоро и вовсе растворился в зеленых листьях черного семени. Пху, пху, пху. Благодаря энергии мира на цвете стали произрастать все больше и больше листочков. Они мягко покачивались, а стебельки растения продолжали расти. Само же черное семя полностью иссушилось, после чего и вовсе обратилось в пыль. В мгновение ока на стебле появилось множество зеленых листьев, а рядом с самым верхним листом появился прекрасный алый расцветающий бутон. «Дитя, лети сюда!» Сюэин широко улыбнулся, вытянув свою правую руку. Цветок, парящий в воздухе, подлетел к руке Сюэина, а затем послушно обернулся вокруг его запястья, уменьшившись в размерах, словно защитный браслет. Но даже несмотря на то, что цветок теперь был похож на напульсник, он все еще продолжал поглощать энергию мира. «Это что?» Ползучий кровавый цветок, Чэнь Цзю подошел посмотреть поближе, не веря своим глазам. Неудивительно, что он так важен среди обитателей божественного мира. Я слышал, что обычно существа растения должны быть преобразованы, еще будучи семенами. Иначе другим будет трудно контролировать их, когда они вырастут. Ага, Сюэин кивнул, ослепительно улыбнувшись. Все верно, я только что преобразовал этот кусок хрустального нефрита. Только тогда мне удалось полностью заполучить ползучий кровавый цветок. Даже один такой цветок можно обменять на 3 или даже 5 божественных рабов, вздохнул Чэнь Цзю. Он такой дорогой, Сюэин был потрясен. Он ведь едва становится божественным созданием высшего уровня, когда полностью созревает. Здесь дело в другом. Подобного рода растение после преобразования остается тебе верным навсегда. Ты также можешь трансформировать его в защитный доспех, поэтому его стоимость гораздо выше, чем у божественных рабов. Эти рабы даже несмотря на то, что их вынуждают становиться рабами и казаться послушными, кто знает, скрывают ли они ненависть к хозяевам в своих сердцах, и не наступил ли день, когда они поднимут руку на своего хозяина. Даже жаль, что ты уже преобразовал цветок, и он уже развивается под твоей силой. Теперь ему будет довольно сложно признать другого хозяина. Ах, Сюэин вновь был ошарашен. Обменять его на антидот, этот цветок можно было обменять на несколько божественных рабов. Среди божественных предков клана Ся было лишь 3 тех, кто достиг наивысшего уровня божественной силы. Даже объединив все ресурсы, которыми они только обладали, они не могли позволить себе приобрести такое семя. Багровая скалистая гора была сокровищем, оставленным сильным существом. Неважно, Сюэин покачал головой. Раз уж я его преобразовал, нет смысла об этом больше размышлять. Более того, он, возможно, станет огромной помощью в грядущей битве с богом чародеев и великим дьявольским богом. Даже если он в конце концов умрет от магического яда, он все еще сможет приказать этому цветку защищать клан Ся. Очень здорово, что ты настолько прозорлив. Кроме этого, после того, как ты увеличил свою боевую силу, может, тебе удастся пройти через все 5 миров листьев, достигающие неба виноградной лозы, вздохнул Чэнь Цзю. Если мы будет выкладываться на полную, добавил Сюэин. И все же, многое отличалось от прошлого. Ранее Сюэин хранил идею о том, чтобы поставить на кон свою жизнь. Если ему не удастся избавиться от яда, он просто погибнет на пути. Но теперь, Когда у него был ползучий кровавый цветок, Сюэйн почувствовал, что если все пойдет не так, как задумано, когда он достигнет последней стадии отчаяния, он лучше разорвет талисман и покинет это место, потому что теперь он должен передать ползучий кровавый цветок клану Ся. Ху-ху. На вершине центрального листа Сюэйн и Чэнь Цзю на огромной скорости перелетели к центральному листу. «Верно, Дунбо, ты всегда говорил о войне с богом чародеев и великим дьявольским богом, но знаешь ли ты, когда она начнется?» — спросил Чэнь Цзю. «Нет», — Сюэйн покачал головой, «но когда наш клан Ся уничтожил аватара великого дьявольского бога, он уже был довольно близко к идеальной форме. Отсюда, судя по моим подсчетам, их подготовка уже наверняка почти завершена. Они могут начать войну в любую минуту». Чэнь Цзю улыбнулся. «Честно говоря, я могу поделиться с тобой ценной информацией». «А?» — Сюэйн посмотрел на него. «Война должна начаться примерно 20 лет спустя», — сказал Чэнь Цзю. «Точное время еще не утверждено, но точно не раньше, чем через 20 лет». «Через 20 лет?» — Сюэйн был шокирован, поэтому поспешно спросил. «Почему ты это говоришь?» Чэнь Цзю пояснил. «Ты ведь знаешь, что тебя отправило великое мировое божество в мир клана Ся. В то время я принес ему клятву, и тогда же был заказ, в котором оговаривалось, что я должен отправиться на Багровую Кровавую Гору в течение 20 лет после попадания в мир клана Ся. Также мировое божество приказало мне не откладывать этот поход, так как с момента, когда начнется война, Багровая Скалистая Гора будет полностью запечатана богом чародеев и великим дьявольским богом. Больше у нас не будет возможности сюда попасть. И поскольку он потребовал, чтобы я прибыл сюда в течение 20 лет, я убежден, что война начнется как минимум через 20 лет. И так думаю не только я. Остальные команды, прибывшие сюда, наверняка получили ту же информацию от мирового божества или великого дьявольского бога, существ, которые главенствуют над командами», — пояснил Чэнь Цзю. Сюэйн печально кивнул. Божественные предки его клана Ся были лишь божествами. Их новостные источники нельзя было даже сравнить с источниками мировых божеств. В конце концов, судя по тому, что сказал Чэнь Цзю, разница между божествами и мировыми божествами была схожа с разницей между смертными и исключительными. 20 лет, сердце Сюэйна заполнилось множеством мыслей. Сюэйн и Чэнь Цзю продолжили свой полет. Очень скоро они достигли одной из ветвей, достигающей неба виноградной лозы, следуя вверх по стволу лозы. Спустя примерно 8 дней полета, они наконец-то достигли мира второго виноградного листа. Во время полета Сюэйн и Чэнь Цзю продвигались на огромной скорости, так как хотели догнать лорда Юланя. Однако, к их сожалению, найти его им не удалось. «Лорд Юлань, правда, очень быстр, когда желает сбежать», — усмехнулся Чэнь Цзю. «Второй мир виноградного листа. Я не верю, что ему удастся сбежать от нас здесь», — ответил Сюэйн. Глава 323. Большой каньон. «Мы должны объединиться и уничтожить его как можно скорее», — сказал Чэнь Цзю, даже не пытаясь скрыть свое намерение убить. «Засада, которую лорд Юлань устроил для них обоих, могла их убить. Мы должны». В глазах Сюэйна можно было увидеть намерение убить. Этот лорд Юлань на самом деле приготовил в опасном месте смертельную засаду для них, мир первого листа виноградной лозы. Было ясно, что он очень хотел отмстить. Если бы лорду Юланю удалось стать почетным учеником и покинуть живым утес Багровой горы, он бы просто не вернулся в пропасть тьмы. По всей вероятности, он обязательно отомстит, уничтожив весь клан Ся. «Поздравляю с тем, что вы оба живыми достигли этой точки», — сказала женщина с зелеными волосами, Си Вэй, внезапно появившись на главной ветке. Старшая Си Вэй, Сюэйн и Чэнь Цзю почтительно приветствовали ее. «Это второй лист виноградной лозы», — сказала Си Вэй, посмотрев на огромный мир второго листа виноградной лозы. «Вы оба уже должны знать правила. Существуют горные звери, которые охраняют холмистый горный хребет, который простирается через мир второго листа виноградной лозы. Так как вы, исключительные, будете проходить через мир второго листа виноградной лозы, то вы пострадаете от засады, как минимум одного из горных зверей, которые охраняют. Если вы останетесь в мире второго листа виноградной лозы на срок более 10 дней, то пострадаете от засады двух охраняющих горных зверей. Наконец, если вы останетесь здесь на срок более месяца, то пострадаете от засады 5 охраняющих горных зверей. Если вы сможете выжить в засаде у 5 горных зверей, которые охраняют, тогда вам будет не опасно оставаться в мире второго листа виноградной лозы в течение более длительного периода времени. Конечно, эти засады не зависят от взаимных конфликтов, которые происходят между вами, исключительными. Мы понимаем. Сюэ и Нычэнь Цзю кивнули головой. Они оба уже были в курсе этих правил. Миры первого и второго листьев виноградной лозы призваны выявить весь ваш потенциал. Вы должны использовать эту возможность, чтобы увеличить свою боевую мощь, сказала Си Вэй с улыбкой на лице, затем слилась с главной веткой. Ху-ху. Сюэ и Нычэнь Цзю тут же помчались в сторону мира второго листа виноградной лозы и остановились возле огромного листа виноградной лозы. Дунбо, дядя Фу уже сломал свой талисман и покинул утес Багровой горы. Следовательно, у нас больше нет возможности использовать свитки божественной степени, сказал Чэнь Цзю. Когда мы столкнемся с охраняющими горными зверями, вероятно, у нас будет много проблем с ними. Ты все еще уверен, что хочешь, чтобы мы отправились вместе? Естественно, только в этом случае у нас будет больше шансов убить лорда Юлана, когда мы встретимся с ним, ответил Сюэин. Что касается охраняющих горных зверей, хоть мы не можем использовать свитки божественной степени, мое истинное предназначение звезды теперь достигло третьей стадии области. Ее область гравитации должна иметь достаточный сдерживающий эффект для них. Чэнь Цзю выглядел довольным. Хорошо, и это ваше истинное предназначение звезды действительно достаточно сбалансировано. Оно кажется пригодно во всех опасных ситуациях. Сюэин кивнул. Истинные предназначения. Некоторые из них были наклонены в сторону одного конца диапазона, а другие были сбалансированы. Его мираж и истинные предназначения предельной пронзительности были сильно искажены. Другим примером предела было истинное предназначение единственного Яченя Цзю, поскольку оно сосредоточивалось только на укреплении чьего-то тучного тела. С другой стороны, его истинное предназначение звезды было вполне сбалансированным. Во-первых, и его защита, и сила были мощными. Конечно, когда дело доходило до обиды, одна только сила не имела бы такого большого эффекта. Таким образом, считалось, что истинное предназначение звезды обладает обычным количеством мощи, исходя из правонарушения. Кроме того, у него был метод, связанный областью, гравитации. Эта притягивающая или отталкивающая сила имела огромную зону влияния, и чем больше масса объекта, затронутого им, тем больше будет эффект области гравитации. С помощью этих истинных предназначений он мог охватить почти все аспекты боя. Это было особенно верно, когда он объединил истинное предназначение звезды и истинное предназначение предельной пронзительности, чтобы уничтожить звездных метеоров. Этот тайный навык был его самой совершенной, завершающей техникой, поскольку она обладала пугающей глубинной тайной разрушения.